Опять-таки, в следующий раз целительница доработает проект, и они проведут тестирование. А пока что Тейлор намеревалась держать при себе запас просто на случай, если пригодятся, поскольку безоговорочно верила в работу подруги и не располагала ее целительными способностями. А пока они трудились, Лиза посвятила подруг в свой разговор с оружейником и все выводы, сделанные из него и последовавшего поиска в интернете. План звучал разумно, и умница давала очень высокую вероятность, что он сработает как надо, которую новые таланты Тейлор определенно повысили бы. Полудемон усмехнулась. Выверт и не поймет, что его сразило. Они по-прежнему не были совершенно уверены, какой именно была сила злодея, но Лиза решила, что это вариант предсказания, скорее всего использующего некую форму кратко- или среднесрочного моделирования реальности, чтобы предоставить ему картину того, как будут развиваться события от изначально заданного набора условий. Также она думала, что способность может позволять ему запускать более одной модели за раз. Это пришло умнице в голову, когда та увидела технику двойного аспекта Тейлор, но пока она не была уверена, что, однако, сочеталось с рядом озадачивавших ее моментов, когда девушка видела этого человека за работой, и ее сила словно бы заверяла, что наверняка мысль идет в правильном направлении. Они все надеялись, что, поразмыслив, блондинка сможет как следует порезать риски, поскольку даже эта теория предполагала, что с вывертом может быть сложно иметь дело, если они не будут осторожны. Но ее умозаключения все равно были полезны и подкинули им идей, как противостоять злодею. Когда объявятся кипы протектората, они смогут обсудить концепцию и посмотреть, можно ли сюда еще что-нибудь добавить, или выработать приемлемую альтернативу. Озадаченная проблемой взрывчатки Эми несколько минут обдумывала вопрос, после чего сообщила, что есть идея, но с ней надо переспать. Так что подруги оставили это на нее, а Тейлор и Варга тем временем разработали несколько запасных вариантов, которые могли бы пригодиться. При их совместной работе разрешить тему было не слишком сложно, однако следовало быть осторожными, никто не будет даже капельку благодарен, если они умудрятся обрушить одно из самых больших зданий в городе. Упс, тут и правда будет не к месту. Тейлор ухмыльнулась про себя. Такое никак не загладить, так что, наверное, лучше этого избежать. И все же это на потом. А сейчас она намерена пойти поиграться со своей телепортационной способностью и немного поскакать по округе, посмотреть, что происходит, возможно, огорчить каких-нибудь преступников, а в общем и целом немного повеселиться, прежде чем отправиться домой. Изготовив маленькую упаковку из ЭВМ, содержащую ценности и снаряжение, полудемон тщательно запрятала его в кирпичную кладку, поскольку еще не вполне проработала лучший способ удержать вещи при себе, когда они прыгают, после чего огляделась. Нацелившись на другое здание примерно в четверти мили от себя, она проделала про себя умственное упражнение для скачка, после чего улыбнулась, когда мир вокруг погас и вспыхнул. Пусть пока и сложно, с практикой становилось довольно легко. Развернувшись на месте, Дина-девушка с изумленным удовольствием покачала головой. «Да чего же, блин, клево», — подумала она. «Определенно, мозг, сие есть нежданный прибыток от техники, что ты изобрела», — прокомментировал Варга с удовольствием в голосе. «Я поработал с математикой и мыслю, что, если приложить усилия, вполне может оказаться возможным расширить ее, дабы позволить обоим аспектам, как ты их именуешь, использовать вариацию сей методы, дабы подобным же образом воплощать тот же трюк. Ты имеешь в виду, что мы оба можем быть снаружи и оба телепортироваться по отдельности?» — удивленно переспросила Тейлор. «Да, мыслится так, но мы можем создать всего два тела, или, технически, одно с двумя аспектами. Все происходит не совсем так. Да, мы можем должным образом править лишь двумя копиями одновременно, на сей момент, однако не превосходит за пределы реально возможного, что мы могли бы быть в состоянии несколько улучшить сие со временем и массой практики. Однако, полагаю, контроль и манифестация – непрямые синонимы», — демон определенно призадумался, как и его напарница. «Моя мысль состоит в том, что при достаточно спором переключении межманифестации на месте и вдали, должно быть возможно эффективно задействовать способность телепортации для двух одинаковых аспектов. Каждый сотворяет копию на расстоянии, тут же принимая над ней управление, и растворяет другую. Сие по-прежнему есть одно тело, однако мы делим его на четыре аспекта, лишь два из которых контролируются в любое заданное время. Оставшиеся же два проявляются на столь краткий период, что не имеет значения, коль мы не в силах, покуда, управлять ими независимо друг от друга. Тейлор обдумала предположение Варги и медленно кивнула. «Думаю, я уловила. Звучит правдоподобно. Управлять двумя разными пространственными складками за раз сложнее, но, если ты берешь на себя одну, а я другую, должно быть не слишком тяжко. Именно. Я размышлял над деталями сего с того мига, как ты дошла до сей техники, однако упустил то, что Лиза отметила тут же, что несколько смущает», — негромко хмыкнул демон. «Она весьма хороша, но, основываясь на сём, чую, мы все еще не постигли глубин разнообразных явлений, что можем извлечь из твоего исходного прорыва. Сила умственной производительности с твоей стороны есть главное ограничение. В конечном итоге это может и не быть такой уж проблемой, однако возвышение твоих возможностей займет значительное количество времени. Не думаю, что мы сможем на практике управлять более нежели довольно малым числом одинаковых аспектов как отдельными личностями, ежели вообще сумеем. Три может быть, в конечном итоге, целесообразно, больше, определенно перебор. Но даже так, имеются некоторые иные возможности, что не потребовали бы полноты власти подобного характера. Ух ты, в изумлении покачала девушка головой. Не могу и правда представить, на что было бы похоже управление больше, чем двумя аспектами за раз. Странно, но два теперь нормально, но, полагаю, это из-за нашей же природы. А о трех кажется странным даже думать. Сие не та проблема, с коей тебе надо иметь дело в ближайшее время, отозвался партнер. Я бы предложил, что было бы полезнее, да и куда как проще, сосредоточиться на повышении дистанции и продолжительности. Согласна, кивнула она. Итак, будем проверять, получится ли у нас штука с двойной телепортацией. Я еще дорабатываю технику, дабы сие стало возможным, но много времени уйти не должно. В таком случае, я собираюсь немного попрактиковаться, и Тейлор, вперевшись вдаль, прыгнула к следующей цели, полумили дальше в сторону городского центра. Всего спустя еще 4 прыжка она довольная стояла на крыше Мидхолл Билдинг под Покровом. Это определенно быстрый способ передвижения, и отрадно эффективный, откликнулся демон. Как только мы сможем брать с собой физические объекты, это и впрямь будет весьма полезный талант, но он уже идет на пользу. И довольно забавен. Девушка со смехом нырнула с края крыши и выпала из реальности на полпути к земле, вновь появившись там, откуда начало. Импульс, конечно же, не сохраняется, прокомментировала она, повторяя упражнение. Разумеется, ты же, как указала Лиза, не перемещаешь физически одно тело с места на место как таковое, но передвигаешь часть этого тела. Как только ты растворяешь аспект, всякая привлеченная кинетическая энергия иссякает. Вселенная от нас и правда скулит, не так ли? Хихикнула Тейлор, в очередной раз проделывая путь вниз, теперь дождавшись, пока не окажется всего в 6 футах от земли, чтобы запрыгнуть обратно на крышу, и с едва заметной паузой прыгнуть оттуда к точке в миле от себя, затем обратно на уровень улицы через несколько кварталов. Сие есть то, что творят демоны, мозг, хмыкнул напарник. Это дар. Улыбаясь, полудемон прошлась по улице, оглядываясь вокруг, и скинула покров, когда обнаружила подходящее местечко в переулке. Вернувшись обратно на центральную улицу, она пошла по улице, кивая случайным прохожим и разок помахав проезжавшей патрульной машине полиции. Коп за рулем притормозил, чтобы помахать в ответ и снова прибавил газу. Все это доставляло девушке радость. За последние недели она не выбиралась на улицу так часто, как когда только начала выходить в облике Сауриал, что, как она порой с удивлением задумывалась, было всего пару месяцев назад. В последнее время работа на верфи отнимала большую часть времени вне школы, что нисколько не расстраивало юную героиню, поскольку было и полезно, и весело, но порой она скучала по тому, как просто слонялась по округе, налетая на членов банд. Тейлор усмехнулась про себя. Хобби было малость странноватым, но в этих краях не настолько необычным, как могло бы быть где-то еще. Заслышав вопли прямо по курсу, полудемон перешла на рысь. Они доносились из знакомого магазина. Похоже было на серьезный спор, но не до уровня применения насилия. Дина девушка открыла дверь мини-маркета и вошла внутрь. Мужчина за прилавком с облегчением во взгляде заметил ее. Немалая перемена с первого раза, как она здесь была, когда он казался просто сбитым с толку. С ее стороны прилавка красовались двое молодых людей, лет под 20, состязавшихся с продавцом в перетягивании упаковки из 6 банок пива. «Я не могу вам это продать без действующего документа», — Переключил продавец внимание обратно на светловолосого, со вздорным выражением на лице тянувшего к себе алкоголь. Его приятель, темноволосый юноша повыше, выглядевший уже не слабо набравшимся, навалился на прилавок, замахнувшись на владельца магазина заламинированной карточкой. А это не действующий документ. Собственно говоря, менее убедительной подделки мне видеть не доводилось. Вы его из торгового автомата взяли или где? В его голосе звучала досада и немалая злость. У Тейлор создалось впечатление, что это противостояние длится уже немало времени. Стоя за спиной этих двоих, по всей видимости не заметивших ее появление на сцене, Полудима надарила продавца сочувственной улыбкой. Тот закатил глаза и потянул пиво на себя. «Да ладно, мужик, ну отдай нам это чертово пиво, а?» – проворчал блондин. «Смотри, я дам 20 баксов сверху», и пихнул локтем приятеля, взявшего свой бумажник, валявшийся на прилавке, и отсчитавшего еще налички, помахав ими перед человеком по ту сторону. «Нет, я вам говорю, нет документа, нет товара, отпусти это и пиво, мы его хотим, вы не можете, козел, в чем проблема?» Майло, продавец, тяжело вздохнул. «Проблема в том, что продавать несовершеннолетним алкоголь незаконно, не говоря о том, что поддельные документы также незаконны. Пусти». Тот, что повыше, также положил руку на пиво. Тейлор наблюдала, весело гадая, почему люди настолько заинтересованы в этой дряни. Спустя еще несколько рывков туда-сюда она подошла ближе. «Привет, Майло. Проблемы?» От звука ее голоса оба подростка застыли, затем с замечательной синхронностью очень медленно оглянулись через плечо. Майло пожал плечами при виде того, как они слегка побледнели. «Надеюсь, нет. Я просто объяснял приятелям, как работают законы об алкоголе». Оба приятеля торопливо отпустили упаковку. Майло тут же ее конфисковал. Тейлор потянулась, вырвав документ у подростка Шатена, который все еще его держал, по всей видимости забыв про карточку, и с интересом изучила. «ХММ, мистер Джон Смит?» Парнишка судорожно кивнул. «Родился в 1968, ясненько». Тот снова кивнул с тревогой на лице. «Должна признать, вы не выглядите на 43. Обычно люди так хорошо не сохраняются. В чем ваш секрет?» Сладко улыбнулась ему ящер. Шатен звучно сглотнул и беспомощно посмотрел на приятеля, неотрывно пялившегося на нее. Отчаянно зашарил подросток глазами вокруг в поисках помощи, чуть заметно покачиваясь и благоухая пивом. «Я увлажняющий крем?» «Чудесно!» – рассмеялась Полудиман вместе с Майло. «Мне нравится. Но почему-то я не думаю, что это настоящий документ», и, протянув к нему карточку, показала свободной рукой. «Не то чтобы я эксперт, но, кто бы его ни сделал, он, для начала, написал Массачусетс с двумя «Т». Не говоря о том, что фото на вас совсем не похоже, в вас определенно больше 5 футов роста, и глаза голубые, а не серые, и шрифты все не те», — добавил Майло. «И фото налипли на кое-как, вам надо потребовать деньги обратно». Тейлор с широкой улыбкой вернула поддельный документ. «Чтоб вам в следующий раз повезло больше, ребята», и, отступив в сторону, многозначительно махнула в сторону двери. «Увидимся». Парни снова переглянулись, собрали наличные с бумажником высокого и ушли, обойдя ящера по широкой дуге. Динодевушка с Майло проследили через окно, как они уходят, споря друг с другом с раздраженным видом. А когда вышли из поля зрения, продавец хмыкнул и повернулся к ней. «Спасибо, Сауриал, это начинало раздражать. Они просто не сдавались. И сколько это продолжалось? Примерно 5 минут. Какого черта они решили, что кто-то примет этот документишко? Не знаю, он был ужасен». Парнишка пустил деньги на ветер. Они еще немного поболтали, и Тейлор удалилась, на какое-то время вернувшись к бесцельному блужданию. Спустя полчаса замечательно случайного передвижения Варга объявил: «Мыслица, я проработал детали сего варианта техники и, сколь можно, упростил для скорости». «Звучит здорово», — довольно заверила его компаньонка. «Давай подыщем укромный уголок и попробуем». Зайдя в переулок, девушка направилась к дальнему концу, выглядывая камеры или свидетелей. Не обнаружив ничего, кроме неприятного запаха, она накинула покров, подняла взгляд и телепортировалась на крышу. И 5 скачков спустя снова была на месте рядом с Союзом, где оставила свои пожитки. Тейлор улеглась на наклонной крыше и расслабилась. «Ладно, показывай», — произнесла она. «Хорошо же, сие есть твой изначальный вариант, вот новый, а вот как я предполагаю его применять», — начал демон. Они исследовали возможные последствия вариаций техники. Тейлор быстро усвоила ее премудрости. Круто. Окей, я уловила. Вообще-то, выглядит довольно просто. Она не столь уж сложнее, нежели прежняя версия. А коли каждый из нас примет на себя заботу об одном из аспектов, не должна вызвать каких-либо проблем, согласился Варга. Испытаем ее. Сейчас, девушка поднялась, а рядом с ней появилась Раптавр. Они усмехнулись друг другу, и каждая огляделась вокруг. «Я на ту сторону СРД», — произнесла она. «Тогда я возьму противоположное направление», — и обе сконцентрировались. Несколько секунд спустя Тейлор в восторге прыгала вверх-вниз, довольная, насколько это в принципе было возможно. Ее аспект Сауриал стоял там, куда мозг и нацеливалась, а аспект Раптавр был в миле, также на месте. Процесс сработал идеально. Вторая копия каждого типа формировалась, затем первая за долю секунды отбрасывалась, как только они обе переключались на контроль новой. На миг полудемон видела четыре разных сцены одновременно, что не слабо так дезориентировало, но не настолько, чтобы это мешало кому-нибудь из них. «Фантастика», — улыбнулась девушка. «В самом деле, весьма отрадно», — произнес демон у нее в голове. «Это была еще одна невероятно полезная штука», поскольку они все еще были одним телом, пускай и много его частей в обычном понимании было рассеяно по округе, разделение аспектов нисколько не влияло на их внутреннюю коммуникацию. Постороннему, не знающего правды, это без сомнения показалось бы некой формой телепатии. Как оно и было, в каком-то смысле, подумала Тейлор, глядя на далекую фигуру другого аспекта, девушка со смехом помахала. Подбор слов для всей этой ситуации сбивал с толку даже ее. Но эффект был таким забавным и определенно стал бы крайне полезным. Варга, и сам более чем довольный, помахал в ответ. Напарница скакнула, встав рядом с ним. Переглянувшись, они помчались по городу, покрывая дюжину и более кварталов за прыжок. Не так уж много времени ушло, прежде чем они смогли производить это действие почти без усилий, навык становился практически инстинктивным. Когда же парочка достигла границ города, то продолжили движение, прыгая на максимальное доступное сейчас расстояние. Мир мерцал мимо отрезками больше, чем в милю. Наконец они остановились почти в 30 милях от города к северу, добравшись туда меньше, чем за минуту. «Ну что, работает?» – удовлетворенно проговорила Тейлор. Они стояли на поле с парой коров в тенечке в 300 ярдах. Тепловой след животных был единственным таковым неподалеку. Варга рядом кивнул. «Лучше, нежели я надеялся», – отозвался он. Повернулся к напарнице, переключившись на такое же тело Сауриал, и улыбнулся. «Спасибо, Тейлор, сие есть лучший дар, что я когда-либо получал. Ныне я более свободен во многих отношениях, нежели был дольше, чем ваш вид существует. Ну, твой изначальный вид, если быть точными». Полудемон тихонько рассмеялась, положив руку на плечо своего в данный момент близнеца. «Рада, что тебе понравилось. Мне нравится, что ты мой лучший друг, и я счастлива провести остаток дней, сколько бы их ни было, с тобой, но также рада, что ты можешь выбраться и наслаждаться всяким, а не просто наблюдать. Надеюсь, поучаствовавшая сила тоже рада. Имею весомое подозрение, что так и есть. Ежели нет, мы вполне могли бы обнаружить, что просто не в состоянии сего совершить. В конце концов, она разблокировала мои способности в достаточной мере, дабы сделать сие возможным. Однако без твоей природной смекалки и талантов мы бы никогда не выяснили, как это делать», — Варга в изумлении покачал головой. «Даже если мы можем делать так лишь время от времени и на относительно краткое время, сие есть радостный опыт. Ты очень хороший мозг, а ты действительно превосходный друг», — совершенно честно заверила его девушка. «Мне несказанно повезло, что мы сошлись вместе», — Тейлор обняла друга, который ответил тем же. «А теперь, что я действительно хочу, так это полетать, прежде чем отправляться домой». Она отступила на шаг и приняла облик дракона. Демон внимательно оглядел ее, ухмыльнулся и скопировал форму. Оба дракона, совершенно черные во мраке и практически невидимые для любого обычного зрителя, кивнули друг другу, припали к земле и с силой хлопнули крыльями, взвиваясь в воздух в мощном порыве ветра. Упорно поднимаясь, они стремительно вознеслись, почти мгновенно выйдя на высоту больше, чем в милю. Скользя из стороны в сторону, они направились к побережью, время от времени взмахивая крыльями со звуком, будто вытряхивают кожаный плащ. А пока летели, обсуждали прочие возможности одной только этой техники, оказавшейся куда более разнообразной, чем Тейлор когда-либо могла ожидать. Линда скользнула в постель, приподняв одеяло и улегшись на спину, затем слегка повернулась, чтобы взять блокнот и ручку со стола рядом. Пробежалась по страницам, остановившись на последней заполненной, некоторое время поразглядывала набросок, задумчиво постукивая ручкой по подбородку. В конце концов технарка внесла в рисунок несколько аккуратных изменений вкупе с половиной страницы пометок, и, довольная, что не упустила внезапно осенившую идею, закрыла блокнот и отложила обратно вместе с ручкой, после чего выключила свет. Последние пара дней с ее апгрейда до Виктуры прошли, по мнению женщины, хорошо. Она все больше привыкала к кошачьим дополнениям, которые могла воспроизводить усилием воли, находя возросшие гибкости силу очень полезными, а бешено повысившие эффективность чувства – интересными. В мастерской дела также шли хорошо. Отовсюду было собрано уйма станков, запчастей и резервного оборудования, которые Лиза провела через дни, чтобы она могла их использовать, а также заказала еще больше. На оплату ряда очень милых новых игрушек через интернет, которые должны были прийти в ближайшие дни, ушла прорва налички Адама. За пару недель она окажется в чрезвычайно хорошо оборудованной мастерской, будучи скрип за такое она бы просто убила. А теперь ей это практически отдали за даром, отчего женщина до сих пор была в легком шоке, но невероятно благодарна. СРД, семья и Дин Нейберт поступили с ней по правде, куда больше, чем, как думала Линда, она заслуживает, и она обязана была отплатить им за щедрость и доброту. Некоторые из штуковин в этом блокноте и на досках в мастерской, как надеялась технарка, будут шагом в этом направлении. Встреча с мэром и его сестрой была неожиданной, но интересной. Если она правильно читала между строк, тот, похоже, доверял Денни и к тому же уважал его. Сам по себе мужчина показался интеллигентным, вдумчивым и во многих отношениях совсем не таким, как она думала, когда на ум приходил политикан. На первый взгляд он действительно хотел поступать правильно для города. При своем, стоит признать, ограниченном понимании администрирования Линда чувствовала, что это было несколько необычно для человека его положения, такие, кажется, обычно были озабочены скорее властью и контролем, нежели помощью горожанам, неважно, какие там у них были служебные обязанности. Он определенно был с ней вежлив и уважителен и, похоже, искренне считал ее и ее мастерскую интересными, и, помимо прочего, проявил себя достойной личностью. Линда подумала, что мэр мог бы ей понравиться. Мысли женщины переключились на СКП и визит к ним, чтобы представить ее новую личность Кипа. Учитывая былое, она не слабо нервничала на этот счет. Насколько технарка была в курсе, СКП почти 6 лет была врагом. Но Динни, Сауриал и Митида все заверили ее, что директор Питгак человек, с которым можно иметь дело, и, пускай от паралюдей в целом она была совсем не в восторге, но по крайней мере семью уважала. Оставалось надеяться, что это перейдет и на разумное отношение к самой Линде. В некотором смысле ей было довольно любопытно, что они о ней узнают. Женщина не имела понятия, каким будет тестирование сил, предполагая, что там наверняка будет некая разновидность опроса, за которым последуют практические тесты для технарей, возможно, с привлечением оружейника. Она считала, что этот технарь в своем деле хорош, но, с другой стороны, за эти годы он был лично ответственен за выведение из строя или разрушение ряда ее собственных изобретений, что несколько возмущало Линду. Конечно, они использовались для совершения преступлений, но она столько сил в них вложила. Элит или Кевин упоминал, что прихватизировал и нашел новое применение кое-чему из ее стелс-технологий в устройстве аудиоиндукторного поля, реверс-инжиниринг которого, по всей видимости, пыталась провести дракон. Кажется, парниша тревожился, что она разозлится. Поначалу так и было, но спустя всего секунду технарка решила, что это на самом деле не имеет значения. В некотором смысле это был этакий комплимент. Он сказал, что, если дракон и правда преуспеет, будет готов прийти ко взаимно удовлетворяющему соглашению насчет сублицензирования, что из-за всей этой бучи со скрип было малость скользким вопросом, но наверняка не неразрешимым. Общаться с другим технарем и испытывать его силовую броню было очень весело, и к тому же познавательно, породив ряд идей и разрешив парочку проблем, которые были у нее с собственными проектами. Линда подозревала, что хорошие отношения с коллегой будут и полезными, и приносящими удовольствие. Его приятель также был милым парнем с серьезными навыками и изумительным чувством юмора. Эти ящерицы организовали довольно здоровскую группу народу куда быстрее, чем я ожидала, подумала женщина, перекатываясь на бок. Думаю, что вместе мы можем запилить оно восхитительную хрень. Она была вся в предвкушении работы с Ауриал по изготовлению деталей для своего первого проекта, и с трудом дожидалась, когда можно будет посмотреть, насколько хорошо это выйдет. Да, невзирая на всю боль, страх и смятение, пока что она была очень довольна тем, как обернулись дела. Если повезет, дальше будет только лучше. Смутно озадачившись, где сейчас Адам и чем он занят, и надеясь, что никогда этого не узнает, Линда уплыла в глубины сна, чувствуя полное удовлетворение. Тейлор забрала свои пожитки, рассовав по кармашкам пояса, после чего повернула к дому. Они битый час практиковались в полетах, резвясь в воздухе под покровом и от души наслаждаясь, пока напряжение от техники двойникования не стало слишком большим, и они отбросили второй аспект. Несколько экспериментов показали, что в воздухе можно телепортироваться так же просто, как и на Земле, что открывало некоторые интересные возможности. Также они потратили часть времени на работу над способом брать с собой физические объекты. Имелась парочка возможностей, выглядевших многообещающе и теоретически не слишком сложных, но к ним также прилагались некоторые тонкости, которые еще требовалось обдумать повнимательнее. Варга был вполне уверен, что проработает их к утру. Добравшись после легкой пробежки от комплекса докеров до дома, Тейлор перескочила забор со двора и просочилась в заднюю дверь, заперев за собой. Было слышно, как отец, ровно дыша, спит у себя в комнате, так что покров она оставила, чтобы не разбудить его, пока не помылась и не улеглась в постель. Вскоре девушка уже со слабой улыбкой спала, более чем довольная этим днем. 2 часа спустя ее глаза открылись, и Тейлор села. Во сне ее внезапно озарила мысль. «Эй, Варга!» – протянула она. «Да», – отозвался тот. «А это сработает?» – демон хмыкнул, ознакомившись с ее мыслями. «Да, полагаю, что так, изящный способ обойти нынешние ограничения минимальной массы». Девушка по-дурацки ухмыльнулась. «Давай выясним». Спустя мгновение она уставилась на новый аспект, сидящий на постели, затем потянулась и потрогала. «Се господня, это фантастика!» — хихикнула мозг. «С этим мы повеселимся. Сие, друг мой, не требует слов». Напарник был весел и доволен не меньше ее самой. «На практике тут еще имеются некие ограничения, однако не из тех, в коих я предвижу затруднения». Покачав головой, полудемон снова легла, закрыв глаза своего аспекта Тейлор и практикуясь с новым. Это определенно был тот еще опыт, однако при этом также очень увлекательный. «О, это будет здорово!» — фыркнула она. «Так здорово!» Пятница, 4 марта 2011 г. Попивая кофе, Дин не гадал, куда делась Тейлор. Обычно она уже спускалась вниз к этому времени. Если так пойдет, ее завтрак остынет. Он постучал в дверь дочери 10 минут назад и сообщил, что еда готова, однако пока от нее не было ни слуху, ни духу. Взяв поднятую с крыльца газету, мужчина открыл ее и принялся читать заголовки. Там не было ничего особо необычного, по крайней мере, ничего необычного для Брактон-Бей. Возможно, кое-что в ней во многих других местах расценивалось бы как немного странное. Спустя минуту послышался хруст. Опустив газету, докер огляделся, гадая, что это было. Его внимание привлекло движение по ту сторону стола. Дин не уставился на это. 18-дюймовый матово-черный дракон, сидевший на столе и поедавший бекон, повернул голову и посмотрел на него пылающими желтыми глазами. Из его рта все еще свисала половина полоски. Очень медленно существо втянуло остаток, прожевало и проглотило. «Это хороший бекон», — довольно произнесло оно высоким голосом. «О», — докер не отрывал от него глаз. «Это мило». Существо взяло еще один кусок и также съело, прожевав с задумчивым видом. «Очень хороший бекон». Мистер Эберт продолжал пялиться. Тварюшка съела оставшийся бекон, ухмыльнулась ему и свалила, пронесясь по кухне вон из двери, заложив лихой вираж, точно аэромодель со стремительно хлопающими крыльями, затем исчезла вверху лестницы. Несколько секунд Дин не разглядывал пустой дверной проем, затем повернул голову и воззрился на лишившуюся бекона тарелку. Еще несколько секунд прошли в молчании, пока он не позвал. «Тейлор, на пару слов, пожалуйста». Сверху раздался смех. Докер отложил газету и потер лоб. Порой его действительно озадачивало, что же происходит в голове у дочери. Она старается, чтобы устраивать такого рода вещи, или так просто получается. Глава 193. Миниатюра и смятение. Тейлор зашла на кухню и села, уставившись на свою тарелку. «Эй, а где мой бекон?» Озадаченным голосом поинтересовалась она. Дин ничуть слышно вздохнул, а крошечный дракончик, сидевший у нее на плече и сверливший мужчину взглядом, издал хихикающий звук, похожий на висту, надышавшуюся гелия. «Это няма была», — сообщил микродракон. Дочка повернула голову и посмотрела на своего пассажира. «Это было не мило, мог бы и оставить мне немного. А зачем? В конце концов он весь попадает в одно и то же место. Смысл не в этом, верно? Теперь у меня яйца на тосте и никакого бекона к ним. Тогда быть тобой отстой». Вид у черного драконульки один был удовлетворенный. После короткой паузы он склонился ближе к уху Тейлор и прошептал, как раз достаточно громко, чтобы Дин не слышал. «Он на меня пялится. Это потому что ты жадничаешь, дурень», прошептала Тейлор в ответ. Они оба посмотрели на докера. На лицах нарисовались практически одинаковые улыбки. «Вопрос», — кротким тоном произнес тот, воздев палец. «ХММ», — невинно глянула дочка. Палец указал на микродракона. «Как?» — потер мужчина со смирением бровь другой рукой. Медленный массаж не особенно помог. В настоящее время у него не бывало головных болей, спасибо ими, но имелось чувство, что таковой следовало быть, а память прошлого никуда не делась. Девушка глянула озадаченно, затем покосилась на летающую ящерку, сидевшую у нее на плече. Та теперь озиралась так, словно понятия не имела, что расстроила собеседника, и старалась как могла насвистывать, будто так и надо, не слишком преуспевая за неимением губ. «Не уверена, о чем ты, папа? А боже, почему я?» Простонал тихонько Динни и добавил уже громче. «Объясни, пожалуйста, очень маленького дракончика, что сидит у тебя на плече», тоном, намекающим, что он говорит с дурочкой лет 8. Тейлор снова рассмеялась, как и дракон. Девушка подняла руку, и он сбежал по ней, усевшись на ладони. «Привет», — бодро поздоровалась тварюшка, помахав мужчине. «Круто, а?» — поинтересовалась дочка, с гордостью разглядывая его. «Я правда-правда такой», — заявил дракончик, принимая позу с полурасправленными крыльями и изогнутой назад длинной шеей. «Рык, рев, я смерть с небес, бойся меня, человек», «рык», «шипение». Он не издавал звуки, а произносил их. Динни вздохнул. «И как, черт возьми, ты это провернула?» Грустно поинтересовался он. «Несколько недель назад ты меня заверяла, что основная форма настолько ужата, насколько возможно в обороте. И как же ты вытащила крошку дракончика из своего до безумия сверхмогущественного два запаса трюков?» Докер проводил взглядом дракона, спрыгнувшего на стол и протрусившего ближе, чтобы уставиться на него. «С этого угла вид у тебя тот еще», — прокомментировала его создательница. «Прямо вверху виден нос». Уставившись сверху вниз на крошечное создание, мужчина полюбовался, как оно склонило на бок голову с самодовольной усмешкой, затем поднял глаза и встретил искрящийся весельем пристальный взгляд дочери. «Меня осенило сегодня с утра пораньше», — объяснила она. «Я и правда не могу стать меньше в основном облике, если только не использовать кое-какие дробномерные ухищрения, над чем мы еще работаем». На миг вид у девушки стал задумчивый, затем она покачала головой. «В данный момент неважно. В любом случае, я вдруг осознала, что при трюке с двумя телами, у второго нет этого ограничения. В общем и целом, вторичный аспект любого размера, на самом деле переход к большим габаритам, поскольку это все еще часть целого, которая есть я». Варга согласился, мы поэкспериментировали, и... Крошка-дракошка села на задние лапки и помахал человеку. И результат, я... Изящно, правда, эта точка зрения такая необычная, все такое большое. А пока тот ловил челюсть, шаловливо глянула и исчезла. Дин не ощутил тяжесть на голове, и застыл, когда перевернутая вверх тормашками голова опустилась в его поле зрения. Скальп укололи крошечные коготки. «Привет, пап!» — чирикнул мелкотравчатый драконий аспект Тейлор. «И он тоже может телепортироваться», — вздохнул докер. «Ты снова читала те книжки МакКефри 3, верно?» «Может быть», — хихикнули они на пару. Драконулька исчезла и снова появилась у него на плече. «И некоторые другие тоже. Мы разработали несколько хороших форм», — добавила версия в человеческом облике. Спрыгнув на стол, Дракотейлор вдруг ужалась до размеров скворца, после чего взвелась в воздух и облетела комнату с напоминающим колибри звуком. Динни вытянул руку, и она приземлилась на нее, обвив хвост вокруг запястья и снова довольно глянула. «Должен сказать, это не то, что я ожидал увидеть за завтраком этим утром», – пробормотал мужчина, поднимая руку и изучая крошечную летающую ящерку. Когда он поднял ее поближе к лицу, разглядывая мордочку, та скосила глаза, и секунду спустя вывалилась из бытия, в итоге снова облетев комнату. Дин не проследил, как она атаковала на бреющем стол. Изо рта рептилии вырвалось 6 дюймов до более яркого белого пламени со звуком, напоминающим паяльную лампу, и поразило тост на тарелке посредине. Докер в шоке отшатнулся, глядя на облако белого дыма, поднимающееся к потолку. «Упс», – преспокойно произнесла сидящая Тейлор, протянув руку и вылив немного воды из стакана на горящий хлеб. «Магниевое пламя горячее», – заработал детектор дыма. Динни в очередной раз вздохнул. Крошечная дракошка взлетел, завис прямо под ним и надавил кнопку для перезагрузки. «Простите», – пискнула она в сторону докера, и, рухнув с потолка, перевернулась и спланировала обратно на стол. «Ты определенно угроза для рассудка и, по всей видимости, для всего горючего», — сообщил ей мужчина. Зверюшка склонила голову с извиняющимся видом. Полноразмерная Тейлор потянулась и нежно потрепала ее по голове кончиком пальца. «Все в порядке, он не это имел в виду». «Именно это», — усмехнулся отец. «У тебя тут намечается самый курьезный спектакль в истории». Они обе рассмеялись. Дракоша в процессе подросла до изначального размера в 1.5 фута, и тональность ее голоса по ходу дела комически ушла вниз. «Было так весело», — радостно отметила Драко Тейлор. «Итак, резюмирую», — Динни откинулся назад с кружкой кофе, сжатой обеими руками. «Ты можешь становиться телепортирующимся, невидимым, несокрушимым, огнедышащим мини-драконом, в том числе даже когда пребываешь в том, что считается обычной личностью». Оба аспекта кивнули. «Мы обречены». «Варга не согласен, он думает, что это уморительно смешно», – произнесла его дочь человеческим ртом. «Конечно, он так думает. С чего бы мне ожидать иного?» Докер допил кофе и поставил кружку. «Ты упомянула другие новые формы?» «А, да, точно. Мы не уверены, когда их задействуем, но тут появляются интересные возможности. Посмотри на это». Драконический вариант дочери улыбнулся и сменил облик. Мужчина уставился на ярко окрашенную, 3 футов длиной змею, свернувшуюся в клубок посреди стола. Та распрямилась, в процессе раскрыв мембраны крыльев и выстрелила в его сторону языком. «Летающая змея», — утвердительно произнес он. «О боже, ты не могла». «Я сделала», — рассмеялась Тейлор. «Маме эти книги нравились, да и мне тоже». Динни смотрел на дочкину версию одного из аласпинианских мини-драконов прямо из книг Алана Дина Фостера о Федерации 4, скользнувшую по столу и вскарабкавшуюся по протянутой руке Тейлор, чтобы в итоге улечься у нее на плечах. Описанию, которое он помнил, соответствовало идеально. «Полагаю, яд ты тоже подготовила?» «Ага. Правдоподобие – ключевое понятие, когда создаешь фантастических животных». Уставившийся на него немигающий взор выдуманной змеи нервировал, даже при том, что Дин не знал, за ним кроется ум его дочери. По книгам он не только невероятно токсичен, но и неимоверно едкий. К тому же, с легким беспокойством обратил он внимание. Тейлор кивнула. «Змея сделала то же самое. Нам было любопытно посмотреть, возможно ли это». Оказалось, что да, то, насколько довольна этим она выглядела, вызывало некоторую тревогу. «А что еще у тебя есть?» Он не был до конца уверен, что хочет знать, но любопытство подтолкнуло спросить. Змея исчезла, на столе появилось новое создание. Оно было размером примерно с крупную собаку, длинным и стройным на сильных задних лапах с длинным хвостом, и выглядело словно маленький вариант чего-то, что могло бы эволюционировать в Сауриал. Ярко окрашенное тело местами украшали перья. «А это что за чертовщина?» «Настоящий велоцираптор», — произнесло существо с акцентом, более сильным, чем у Сауриал. «Насколько я смогла вынести из исследований, которые отыскала в интернете 5, эта версия». Тейлор склонила голову на бок, глядя на него одним глазом. «Странновато как-то ощущается, немного похоже на Сауриал, однако и близко не настолько гибкий». Она пару раз щелкнула челюстями. «Хотя прикус хорош, Голливуд был бы от тебя в восторге», — улыбнулся отец. И, из любопытства протянув руку, пощупал перья у нее на голове. «Интересно, может как-нибудь пригодится, но основная причина, мне хотелось посмотреть, что получится», прокомментировал другой аспект его дочери. «Мы просто по приколу с полдюжины мелких динозавров опробовали, и еще несколько штук, вроде этой». Дин невесело смотрел, как исчезает динозавр, а затем на столе объявляется версия Сауриал футовой высоты, в полной броне и с парой мечей. Та поклонилась, провела какую-то разновидность ослепительно быстрой ката, выглядевшей как замысловатый, однако безумно опасный танец, и ухмыльнулась. Ее тут же сменила 8-дюймовая копия Тейлор в основном облике, стоявшая, уперев руки в бедра и, очевидно, полностью удовлетворенная ходом дел. «Ну хорошо, признаю, это просто сногсшибательно», — рассмеялся Докер. «Полагаю, если наступит, ты переживешь? О, разумеется, я все равно достаточно крепкая, чтобы вынести почти что угодно вроде такого и, держу пари, даже сейчас смогу поднять несколько сотен фунтов». Мини-Тейлор огляделась вокруг, взяла вилку и завязала ее узлом. «Спасибо, дорогая». Отец со вздохом принял результаты и изучающе оглядел. «Это помогло. Я новую сделаю», — хихикнула дочь, так и поступив. «А вот клевая форма», — снова изменилась она. Мужчина с непроизвольным воплем оттолкнул стул назад, уставившись на оснащенный тентаклями 6-чешуйчатый ужас, появившийся посреди стола. Тварь каким-то образом выразила толику обиды и сделала движение щупальцем. «Чересчур?» — поинтересовалось оно. Динни судорожно кивнул. «Я упоминала, что работала над тентаклями, правда ведь?» Он покачал головой, так же отрывисто, не отводя взгляда. «Ох, я работаю над тентаклями. Кажется, этот орешек мы раскололи. На кой тебе захотелось сделать микрошокдота?» С принужденным спокойствием поинтересовался Докер. Существо каким-то образом пожало плечами. «На всякий случай, на какой такой случай?» Недоверчиво уточнил Динни. «Ну знаешь», лениво взмахнуло оно парой щупалец. «На случай. Никогда не знаешь, когда может пригодиться микрошокдот. Или полноразмерный, но, когда я пробовала такое в последний раз, Лиза упала в обморок». «Пожалуйста, вернись к дракону», — попросил мужчина. «С этим я, по крайней мере, могу иметь дело». «А, ну ладно», — надулась тварюшка. «А мне даже не удалось сказать текель или семь». Последнее слово она прошипела жутким голосом, от которого Динни передернула. Ужасающее, пускай и крошечное лавкрафтянское создание обернулось в столь же маленького дракона, который широко ухмылялся. «Что думаешь?» — поинтересовалась она. Динни покачал головой и поднялся, ставя тарелку в мойку. «Думаю, ты совершенно спятила, а еще у тебя осталось всего 20 минут на завтрак, прежде чем придется уходить в школу». Дракоша хихикнула и исчезла, а настоящая Тейлор, принимая, что это теперь хоть сколько-нибудь соответствует истине, споро смела оставшуюся на тарелке еду, затем помогла помыть ее, поцеловала папу в щеку, поклонилась ему и исчезла. «И не запугивай своих друзей», — громко крикнул он. «Постараюсь, пап», — отозвалась она сверху лестницы за миг до того, как включился душ. С легкой улыбкой, все еще пытаясь освоиться с последними фокусами дочери, Динни убрал посуду и отправился в кабинет за портфелем. Крис положил голову на руку, вполуха слушая урок математики для отстающих, пока лениво набрасывал разнообразные концепты на полях учебного пособия. Он знал, что следует уделить больше внимания математике, поскольку из-за своей дискалькулии 8 был в ней слаб до ужаса, но с момента прорыва юноши было еще сложнее, чем обычно, думать о чем-то, кроме всех тех крутых штук, которые он теперь мог сделать. Обычный недуг технарей, в его случае усугубившийся, поскольку с момента триггера его ум работал вхолостую, не зная, какова же на деле его специализация. Теперь же, спасибо озарению, принесенному колоссальной передозировкой кофеина, недосыпом и наблюдением за тем, как Сауриал с апломбом между делом надругалась над значительным числом общепринятых законов реальности, он был уверен, что знает свою основную способность. В итоге, похоже, все вращалось вокруг, как он думал, разработки подсистем. Когда Крис обсуждал это со старшим технарем, своим номинальным наставником в этой сфере, оружейник назвал это модульным агрегатированием. Мужчина, кажется, искренне за него радовался и также испытывал облегчение, что наконец-то он это узнал. Было слышно бормотание на тему: «Это повысит твою общую эффективность до приемлемого уровня», что, учитывая источник, наверняка означало комплимент. Дракон каким-то образом даже через силовую броню выразила улыбку и, поздравляя, пожала руку. Крис некоторое время потратил, обсуждая прорыв с ними, и удалился с куда лучшим представлением о том, что же это означает. Хотя он по-прежнему не представлял, откуда взялись тая печь для пиццы и машина по изготовлению пончиков. Или, если на то пошло, узлами чего они были. Может, какого-нибудь роботизированного фастфуда. Как бы то ни было, не воссоздав состояние ума, в котором их творил, чего делать было неохота хотя бы потому, что ими сотворит с ним что-то ужасное, когда узнает, парень не думал, что сможет повторить процесс или же выяснить, что же он сотворил. И Крис просто знал, что ими узнает, если он снова попробует. Обе машины по-прежнему работали идеально. Пиццеделательная стала чрезвычайно популярной, а на данный момент, предметом прошения, инициированного штурмом и подписанного также Деннисом, на предмет установки ее на постоянной основе в кафетерии здания СКП. Почти каждый член персонала оттуда, распробовав пиццу, его подписал. Пончиковую благополучно заперли под замок на его охраняемом складе в качестве меры предосторожности от Мисси. Она и в лучшие дни была достаточно гиперактивна, однако, когда одолела коробку выпечки, парня слегка передернула. Нет, этот путь ведет куда к большему безумию, нежели предвещают ее потусторонние художества. Однако, теперь, когда он об этом подумал, накануне она разгуливала с пакетом шоколадных пончиков и самодовольно улыбалась. Может, надо снова проверить систему безопасности? Мисси в последнее время определенно изменилась. Более умиротворенная, быть может. Как будто она тоже придумала что-то, чем осталась довольна. Крис чуть заметно встряхнул головой. Что бы ни происходило с его младшей подругой, это наверняка было что-то, что могла понять только девчонка, и отчего, следовательно, ему следовало постараться держаться подальше. Есть более важные вещи, над которыми следует сосредоточиться. Набрасывая очередную версию универсального устройства коммутации в попытке разрешить вопрос лучшего сочетания мощностей каналов передачи данных, юноша подскочил, когда кто-то рядом прочистил горло. «Вам со мной скучно, мистер Джейкобс», — произнес голос. Молодой человек виновато поднял взгляд, увидев сердито смотрящего на него учителя. «Нет, сэр, вовсе нет. Может, если бы вы уделяли больше внимания математике и меньше мечтаниям, мы могли бы приблизиться к преодолению ваших проблем», — несколько саркастично произнес тот. Крис слегка зарделся. «Простите, сэр», — пробормотал он. «Постарайтесь, пожалуйста, уделить толику внимания. Это для вашего же блага», — направившись обратно к доске, учитель не выглядел действительно рассерженно, скорее слегка смиренно. Некоторые из одноклассников Криса смотрели на него со смесью сочувствия и веселья. Неслышно вздохнув, парень отложил карандаш, сложил руки на парте и изо всех сил постарался вслушаться и сопротивляться порыву снова взяться за письменную принадлежность и возобновить черчение. Он был так близок к идеальному проекту. Эми подняла взгляд на странное похрустывание, взвизгнула в шоке и отскочила. Все в классе географии обернулись и уставились на нее. Снова судорога, Эймс, широко ухмыльнулась Вики, не отводя взгляда от маленького черного дракона, задумчиво жующего один из ее карандашей, пристроившись на углу парты, Эми кивнула. Снова судорога. Простите, опустила она руку и для пущей убедительности растерла ногу, кидая кинжальные взоры на крошечную рептилистую угрозу. Может, тебе стоит провериться, хихикнула сестрица. Класс, тихо, сделал замечание учитель на смех некоторых учеников. Взгляд вперед. Теперь, на чем мы остановились? А, да, Западная Канада. 13 июня 1886 года Ванкувер пострадал от большого пожара, уничтожившего большую часть города 9, каким он был в то время. Тем не менее, Эми не уделила ему особого внимания. Крошечная версия драконьего облика Тейлор доела карандаш, деликатно рыгнула и задумчиво посмотрела на другой, лежавший на парте рядом с первым. Девушка потянулась и схватила его, убирая из пределов досягаемости. «Как, блин, ты это делаешь?» – прошипела она сквозь зубы. Дракошка самодовольно ей ухмыльнулась. «Блестяще, правда?» – радостно чирикнула она. «Гляди!» – Эми моргнула, когда создание исчезло и бешено заозиралось. В конце концов она засекла, как оно сидит на столе учителя, изучая учебные материалы. Взяв один из учебников, широко известный как, возможно, скучнейшая книга в школе, дракоша пролистала его за несколько секунд. Выглядело это нелепо, книга в сравнении была громадной. Покачав в конце концов в разочаровании головой, Тейлор-дракон снова закрыла книгу и на пробу прикусила уголок. Эми поморщилась из-за оставшихся следов зубов и воззрилась на нее настолько пламенно, как только могла. Непереубежденная Тейлор еще немного покопалась на столе, после чего снова исчезла. В этот раз она объявилась на парте Вики, вглядываясь снизу вверх в блондинку, смотревшую как раз сквозь нее, не видя дракошу. Эми наблюдала, стараясь делать это не слишком очевидно, как маленькая ящерка переставляет вещи на парте сестры, сохраняя злобную усмешку. А та, закончив все передвигать, посмотрела на Эми, затем снова на Вики, вновь приняв задумчивый вид. Эми про себя застонала. Она знала этот взгляд, он значил, что случится что-то стрёмное. Что, учитывая, что лучшая подруга сейчас была полуторафутовым черным драконом, слизанным из кино и сидящим на парте сестры, о чем-то договорила. Тейлор тихонечко обошла стол, затем нырнула в рюкзак Вики, стоявший на полу у ноги. Снаружи остался только хвост. Конечность ходила ходуном, пока она рылась в сумке. Спустя где-то 10 секунд, ящерка снова вынырнула, держа штемпельную подушечку, которую блондинка использовала со штампом, на котором было выгравировано ее имя, чтобы помечать все свои книги. На данный момент это было что-то вроде заскока. На подушечке Вики были довольно милые фиолетовые чернила, которые та специально заказывала, довольно нестандартные. Эми со вздохом проследила, как подруга ставит подушечку на парту, открывает, ставит переднюю лапу руку на поверхности, придавливает, с ухмылкой поднимает руку и прикладывает на корешок тетради Вики, закрыв ее, и поднимает руку, оставляя идеальный крошечный когтистый отпечаток фиолетовых чернил. Дав секунду-другую ему просохнуть, она снова открыла тетрадь на том же месте. «Ох, бога ради, психическая ты наша», — подумала Эми. «Ты что, пытаешься заставить ее думать, что что-то происходит? Шансы, что кто-то разберется, что произошло, конечно, были очень малы, но они бы знали, что что-то было». Тейлор посмотрела на нее и подмигнула, затем испарилась из поля зрения. Эми вздохнула, оглядываясь в поисках, где же она в итоге теперь. Это оказалась парта Денниса, где дракоша занималась повторением фокуса с отпечатком руки, в этот раз на одной из его книжек и несколько раз. Подняв ладонь, она с удовлетворением обозрела результаты, а спустя секунду потянулась и растерла по ребру левой руки фиолетовые чернила там, где она лежала на парте, как если бы их пропустили при отмывании рук. Парень не дернулся, ничего не заметив, спасибо заклинанию покрова. Крошка-дракошка ухмыльнулась, стащив его ручку с гравировкой, перелетела обратно на парту Вики и аккуратно положила рядом с ее собственными пищевыми принадлежностями, вернув подушечку в рюкзак, после чего перескочила на парту Эми. «Интересно, что они об этом подумают?» — поинтересовалась она. «Ты правда пытаешься начать войну розыгрышей?» «Да», — пробормотала под нос Эми, глядя на пожавшую плечами крошку дракона. «Заскучала на английской литературе», — объяснила та. «А крошечная драконья форма, объясню позже, но это реально круто», — миниатюрный аспект подруги хихикнула, затем взвелась в воздух и облетела комнату, после чего нырнула в закрытое окно, а перед самым столкновением снова исчезла, появившись по ту сторону, и улетела. Эми тихонько застонала. «Это будет стрёмно», — а она неимоверно завидовала. Тейлор облетела территорию школы, оставив Варгу формально за главного в их нормальном аспекте. Тейлор, раз уж тот сидел на уроке по книге, которую она читала и обсуждала с матерью, когда ей было 10, краем глаза приглядывая за этим направлением, на случай, если понадобится отвечать на какие-либо вопросы, другой ее аспект крутил в воздухе петли и бочки, наслаждаясь легким ветерком и мартовским солнцем. «Это так весело», — радостно фыркнула мозг. «Странно, но такой мелкой в некоторых отношениях даже лучше. Быть может, иной угол видения мира», — предположил Варга. «Возможно, когда я значительно больше, он тоже иной, но почему-то этот более необычный». Полудемон приземлилась на вершину флагштока и, оглядываясь вокруг, пристроилась как на насесте. Ее внимание привлекло движение на улице. Это оказался крупный кот, загнанный в угол стаей уличных собак, поочередно бросавшихся и пытавшихся его укусить. Кот платил той же монетой, атакуя выпущенными когтями и раздавая псам оплеухи по мордам, но тех было достаточно, чтобы в конце концов его одолеть, если не получится сбежать. Поскольку кошек она любила, Тейлор решила вмешаться, сорвавшись с шеста и расправляя крылья, и спланировала к месту боя, по пути модифицируя заклятие так, чтобы ее могли воспринимать животные, но больше никто. Приземлившись меж ними лицом к собакам, дракоша расправила крылья и громко зашипела, заставив их всех податься назад с удивленным видом. За ее спиной в голос рычал кот, при этом фыркая и шипя, но с появлением нового персонажа внезапно затих. «Отвалите, псины», — рявкнула полудемон. Вредить зверям не хотелось, но и наблюдать, к как они убьют или покалечат кота, также желания не было. Один из псов отошел от удивления достаточно, чтобы броситься на нее. Огромные в этом масштабе челюсти распахнулись. Крутанувшись на месте, Тейлор приложила его концом хвоста и выпустила вспышку магниевого пламени в сторону остальных. Вся стая завизжала и поджала хвосты, убегая так, точно дьявол наступал им на пятки. Удовлетворенная дракоша кивнула. «Типичная банда», — пробормотала она, немало позабавившись параллелем. Обернувшись через плечо, полудемон увидела кота, уставившегося на нее с пары ярдов большими глазами и все еще стоящей дыбом шерстью. «Успокойся, киска, я не собираюсь тебе вредить», — успокаивающе добавила она, и повернулась. Они посмотрели в лицо друг другу. Кот, казалось, готов был в любой момент сорваться с места. «Ну, киса, киса», — позвала дракоша, усевшись на задние лапы и подманивая животное, при этом осознавая, как нелепо это смотрелось бы для стороннего наблюдателя. Варга у нее в голове непрерывно посмеивался. Кот просто уставился на нее, хотя начал пахнуть скорее любопытством, чем страхом. Было видно, как шерсть постепенно опускается по мере того, как он слегка успокоился. «Может, это поможет», — произнесла полудемон, принимая облик миниатюрной сауриал. Животное дернулось и уставилось, по-видимому, в удивлении. Спустя еще полминуты оно очень медленно прокралось вперед, вытянув шею и осторожно обнюхав ее. 20 минут спустя Тейлор лежала на коте, почесывая его между ушей, а тот громко урчал с настолько восторженным видом, насколько это возможно для кота. Зверь растянулся на земле на освещенном солнцем пятачке, по всей видимости, полностью отойдя от своей почти смерти от челюсти собак. Глядя на это, полудемон усмехнулась. Еще один довольный клиент. Ей пришла идея. Динодевочка отступила на шаг и задумчиво обозрела животное. А то укоризненно посмотрела на нее и перестала мурлыкать, явно желая продолжать почесывание. «Хочешь помочь мне разыграть друзей?» — поинтересовалась она у него. «Было бы легче, будь ты умнее», — раздумчиво добавила полудемон, формируя нечто между рук. «Но, думаю, мы можем прийти ко взаимно удовлетворяющему соглашению». Как оказалось, они и могли, но убеждать пришлось много. «Откуда взялся этот кот? Гляди, ну и безумие! Эй, ох, черт, что это было?» Эми развернулась на стуле, взглянув через весь кафетерий на суматоху. Уставилась, отвесив челюсть, затем очень медленно повернулась обратно, посмотреть на Тейлор, также наблюдавшую с еле заметной улыбкой на лице. «Порой я тебя ненавижу», — прорычала Эми достаточно мягко, чтобы только подруга услышала. «Нет, это не так, Эми», — усмешка Тейлор в ответ стала шире. Они смотрели, как здоровенный кот носится по комнате, а ученики, учителя и уборщик разом пытаются его загнать и выдворить. Эми была уверена, что только она видела, что на животном красовалось странного вида крошечное седло, которое в свою очередь вмещало миниатюрную сауриал, державшую одной рукой поводья, а другой размахивая стетсоном и при этом восторженно вопя. Девушка накрыла лицо рукой, когда кот взлетел на один из столов и пронесся по нему, расшвыривая во все стороны еду и оставив следы на чьем-то десерте. Крики, вопли и дикий хохот преследовали парочку по помещению, пока кто-то не сообразил открыть окно. Кот взлетел на подоконник. Мини-сауриал натянула поводья, шедшие к узде у него на голове, так что зверь тут же остановился. Ящерка надела шляпу, с широченной лыбой помахала ими и исчезла, когда кот спрыгнул на землю и растворился. «Мистика какая-то», — прокомментировала невозмутимо Тейлор, поворачиваясь обратно к столу. Мэнди кивнула, все еще глядя вслед коту. Люси, Эрик и Рич согнулись от хохота и проигнорировали ее. За столом стражей Деннис хлопал и орал бис, на что Карлос потянулся и дал ему подзатыльник. «Ты», — сдавшись, Эми в отчаянии покачала головой. «Такая ты». «Спасибо», — ухмыльнулась Тейлор. Никто из их друзей не заметил, они были слишком заняты, либо хохоча, либо наблюдая за разворачивающимся хаосом, поскольку все остальные носились вокруг, спасая свой обед. «Как, к черту, ты убедила кота дать себя оседлать?» — прошептала Эми. Куча почесываний за ушами и чуток тунца, с той же усмешкой прошептала в ответ Тейлор. «Спасение от собак наверняка тоже помогло». В изумлении покачав головой, целительница вернулась к своему обеду, испытывая еще большее, чем прежде, любопытство насчет того, как подруга умудрилась воплотить миниатюрные версии себя. Опять-таки, у них определенно будет долгий, долгий разговор. Сбитая с толку Вики смотрела на свою тетрадь. Какого черта? Откуда взялся этот штамп? Она не помнила, чтобы делала его, Однако это были ее особые чернила. В этом девушка была уверена. И кто, черт побери, сделал бы штамп, выглядящий как крошечные маленькие ящеричи. Юная героиня застыла и очень внимательно изучила отпечаток. Были видны крошечные коготки на пальчиках. Все честно отпечаталось в чернилах. Передернувшись про себя, девушка внимательно огляделась вокруг. В кафетерии было более шумно, чем обычно из-за бродячего кота, который вызвал 20 минут назад всеобщий беспорядок. Люди все еще собирали вещи. Немало студентов в добровольном порядке помогали предоставившему швабру уборщику. Вике было видно, как Тейлор убирает с раздачи рассыпавшуюся картошку фри и тихонечко улыбается. Это было очень похоже на подругу, помогать после чего-то вроде этого. Размышляя об этой девушке, блондинка в очередной раз задумалась, были хоть какие-то ее предположения насчет той Верны, и была ли семья каким-то образом в ответе за странности, случившиеся тут за последние пару дней. В конце концов, тема у них, похоже, была общая. Но, поразмыслив, она действительно не могла представить, как Сауриал и ее родственницы вообще могли оставить повсюду маленькие рисунки улыбающихся ящериц, или же фиолетовые следы лапок в ее тетради, или нафига, если на то пошло. Нет, это должен быть кто-то чуть поближе, кто-то вроде. «Эй, где моя замечательная ручка?» – пробормотал Деннис, нахмурившись, зарывшийся в своем рюкзаке. Обшарив все, парень принялся опустошать его на стол, выкладывая рядом с собой книги и листы бумаги. Вики засекла всполох знакомого цвета и потянулась, сцапав одну из тетрадей, увидев, что ту украшает очень знакомого вида рептилии отпечаток тут же опознанного ей оттенка чернил. Девушка уставилась на него, затем подняла взгляд на Денниса, рывшегося в своих вещах. Глаза ее чуть заметно расширились и снова сузились. «Деннис», — мягко окликнула она. «ХММ», тот даже не посмотрел на коллегу, только издал звук, что слышит, и продолжил поиски. «Почему у тебя на руке фиолетовые чернила?» «Чернила», — рыжий обратил взор к ней, затем опустил на свои руки. «Где?» «Тут», — показала она, — «фиолетовые чернила. Прямо как вот этот отпечаточек тут у меня на тетрадке». Блондинка взяла означенный предмет и постучала на маникюренным ногтем по вызывающему пятнышку. «Чернила, в точности как те, что используются в моем штампе». Отложив книгу, она полезла в сумку, пошарила, потеряв терпение, сгребла со дна россыпь мелочевки и вывалила все на стол. И, взяв подушечку для штампа, махнула ей в его сторону. «Вот этот вот штамп тут, я», — парень выглядел растерянным. «Чего? Ты спер мой штамп и поставил эту метку на мою тетрадь, чтобы напугать меня, верно?» — высказала Вики обвинение. «Чего?» Деннис теперь, похоже, совсем запутался. Их друзья переводили взгляд с одного на другую, также, по-видимому, озадаченные. «Я же вижу, где ты практиковался на собственной клятой тетради», — рявкнула девушка, указывая на оную. Рыжий тоже посмотрел туда и, кажется, еще больше смутился, подняв ее и уставившись. Спустя несколько секунд он повернулся к обвинительнице, беспомощно пожав плечами и открыв рот, чтобы все отрицать. Парень опустил взгляд и застыл намертво, а после короткой паузы ткнул пальцем. «Это моя ручка», — протянул он, на что Вики в свою очередь уставилась на него, после чего проследовала за пальцем. Как и следовало ожидать, в хламе, который она вывалила на стол, золотая авторучка с написанным вдоль колпачка Деннис поблескивала среди прочих ее ручек и карандашей. Блондинка подняла ее и изумленно уставилась. «Где ты взяла мою ручку?» — поинтересовался рыжий. «Как ты пометил мою тетрадь моими же чернилами?» — парировала она. Ребята сердито уставились друг на друга, затем как один повернулись к Майку за соседним столом. Тот явно с интересом прислушивался, как и его друзья. Тот протестующе вскинул руки.